Глава 13. На бал я все же отправился один, без спутницы. Этикет этикетом, но где найти девушку, которая согласилась бы меня сопровождать, так и не придумал. Ну и ладно, не съедят же меня за это в самом деле. Ближе к вечеру переоделся в новый костюм, нацепил на пояс непривычную шпагу и вышел за территорию дома, где уже ждал заранее заказанный экипаж. Путь до дворца занял совсем немного времени, но уже подъезжая, мы попали в пробку. Да-да, самая натуральная пробка из множества экипажей, в которых восседали аристократы всех мастей. Причина такого затора выяснилась перед воротами, ведущими на территорию дворца. Несколько сурового вида гвардейцев и пятерка боевых магов проверяли приглашения и отправляли гостей дальше своим ходом. Судя по тому, что никто из аристократов не возмущался, это было в порядке вещей. Наконец, очередь дошла и до меня. Один из гвардейцев взглянул на мое приглашение и, сухо меня поприветствовав, разрешил проходить. Я также сухо кивнул и ступил на территорию Святая Святых Империи. В дворец вела довольно широкая дорога, выложенная из какого-то белого камня, а по сторонам от нее простирался красивый парк. Метров через 200 парк постепенно переходил в ухоженные лужайки, на которых тут и там были разбросаны в хаотичном порядке множество фонтанов. Смотрелось это все нереально красиво, даже для меня, никогда не обращавшего внимания на различные архитектурные шедевры. Сам дворец был огромным и ожидаемо поражал роскошью. Ковры, картины, золото и блеск зеркал. В общем, дворец как дворец. Таким я его себе и представлял. На входе меня встретил вышколенный лакей и проводил в огромный зал, в котором уже находилось просто невероятное количество разумных. Но тесно, несмотря на такое количество гостей, все равно не было. Меня, кстати, проводили не просто в зал, а подвели к группе разумных, среди которых я увидел своих друзей. Керни громко общался с Гирой и меня заметил только когда я подошел вплотную. На секунду отвлекся, поприветствовал и снова вернулся к общению со своей спутницей. Его жутко довольный вид заставил меня улыбнуться и слегка позавидовать. И Рэг же почему-то был без спутницы. Хотя вряд ли он явился так же, как и я, в одиночку. Обменявшись парочкой ничего не значащих фраз, мы стали ждать то, ради чего весь этот бал и затевался, а именно церемонию награждения. Впрочем, Энакр, в отличие от меня, постоянно с кем-то разговаривал. Я же крутил головой, пытаясь высмотреть хоть одну из моих девушек. Если Сия уехала в баронство, то Вилькалиэль и Иоланда, по идее, должны присутствовать. Появление императора было каким-то будничным. Не было ни выкриков церемонии мейстера, ни звуков фанфар, как было принято у наших монархов. Просто в зале внезапно наступила тишина, и все присутствующие повернулись в противоположную от входа сторону зала. Если бы не эта тишина и взгляды гостей, я, скорее всего, так и не догадался бы, что этот обычный, довольно моложавый мужик и есть император. Он не выделялся из толпы ни одеянием, ни короной. Даже золотых цепей или какой-нибудь меховой накидки не имелось. Император поприветствовал гостей и практически сразу перешел к награждению. Меня и остальных героев ловко построили лакеи, вежливо указывая, куда кому встать. Странно было то, что среди награждаемых я увидел много новых лиц. Или я не всех видел в той пещере, или под шумок решили наградить кого-то еще. Впрочем, мне было все равно. И вообще вся эта церемония сильно нервировала. Хотелось побыстрее свалить домой. Император толкнул короткую речь о доблести подданных империи и перешел к процессу выдачи плюшек, то есть медалей, которые он лично прикреплял каждому награжденному на грудь. Когда правитель оказался передо мной, я наконец-то понял, в чем его отличие от остальных находившихся здесь аристократов. Взгляд. В нем было столько властности, что я непроизвольно поежился, хотя смотрел он, слава богам, без угрозы. Церемония награждения, к счастью, оказалась недолгой. Император объявил официальную часть законченной и пожелал всем приятного отдыха. Не было ни пафоса, ни пустого трепа. Все строго по делу. Я, если честно, ожидал чего-то другого. Ну да и ладно, было бы намного хуже, растянись церемония на пару часов. Стоило голосу правителя умолкнуть, как сразу же заиграла музыка, и гости, до этого благоговейно внимавшие правителю, зашевелились. Кто-то направился к расположенным по периметру зала столам с выпивкой и легкими закусками, кто-то просто слонялся в толпе, кого-то выискивая. Большинство же танцевало, разбившись на пары, в том числе и мои друзья. К Керис танцевал с Гирой, влюбленно заглядывая ей в глаза, а Ирек с молодой черноволосой девушкой. Он что-то нашептывал ей на ушко, а она довольно улыбалась. Я же, оставшись в полном одиночестве среди сотен разумных, пошел к столам. Танцевать я не умею, знакомых тоже нет. Остается только поесть и чего-нибудь выпить. Закуски были довольно разнообразными. Я взял себе бокал вина и придирчиво оглядывал стол, размышляя, чего бы попробовать. Наконец остановил выбор на бутерброде непонятно с чем. Осторожно его понюхал и уже собрался было откусить, как меня отвлекли. «Максим Ивлев?» — спросил какой-то мужчина, подошедший к облюбованному мной столику. Я лишь недобро покосился на этого типа. К тому, что меня не знает разве что тот, кто вообще ничем не интересовался, я уже привык. Но одно дело привыкнуть, и совсем другое — смириться. Напрягало это жутко. «Меня зовут Герар Анто», — не дождавшись никакого ответа, представился мужик. «Граф Герар Анто». «Очень приятно». Угрюмо буркнул я и, все же откусив кусок бутерброда, принялся энергично его жевать. «Я представитель партии промышленников», — не обратив внимания на мое хамское поведение, продолжил граф. «И уполномочен передать вам предложение от нашей партии». «Хм, вот как? Предложение от партии?» «Очень странно звучит, особенно учитывая, что я вообще впервые слышу о том, что в империи имеются какие-то партии. Как-то не вяжется этот факт с монархией и аристократией. Хотя в Российской империи, насколько я помню, тоже что-то такое было». «Я вас слушаю», — доживав кивнул я. Граф оживился и гордо расправил плечи. «До меня совершенно случайно дошли слухи о том, как вы помогли гномам с конструкцией окон в поездах. Надо сказать, весьма интересное и, главное, удачное решение. В вашем мире они устроены именно так?» «Именно так», — согласился я, начиная догадываться, куда он клонит. «Я так и думал», — улыбнулся Анто. «Должен сказать, что гном, которому вы это решение подсказали, хотел выдать его за свое. Правда вскрылась совершенно случайно, но речь сейчас не об этом. Я хотел вам предложить вступить в нашу партию». «А зачем?» — осторожно спросил я. «Да уж, такого я не ожидал. Думал, что граф хочет купить у меня еще какое-нибудь решение, но вступить в партию? Вот как-то совсем не тянет меня в партии, несмотря на то, что в силу возраста я даже в пионерах не ходил. Не тянет, и все тут?» «Видите ли, в чем дело, господин Ивлев?» — принялся объяснять Анто. «Мы не просто партия промышленников. Нас также можно назвать и партией прогрессоров. Вы меня понимаете?» «Не совсем», — честно ответил я. «Мы хотим, чтобы в нашем мире, заметьте, не только в империи, уделялось больше внимания техническому прогрессу. И вы, как человек, попавший к нам из технологического мира, могли бы многое для партии сделать». «А зачем?» «Не понимаю», — нахмурился граф. «Я имею в виду, зачем вашему, а теперь уже и моему миру, технический прогресс? Мой мир, как вы сказали, технологический, да, но тому имеется существенная причина. У нас нет магии. У вас же, благодаря магии, и так есть все, что может облегчить жизнь разумным. Например, в моем доме есть и холодильный шкаф, и светильники, и даже водопровод с канализацией. И все это работает благодаря магии. Так зачем же вам еще и техника?» Анто улыбнулся и хитро прищурился. «Максим, ответьте мне, вы были где-нибудь, кроме столицы?» «Да, был», — кивнул я, не став вдаваться в подробности. «А вы видели, как живут обычные люди где-нибудь в глубинке?» «Видел», — снова кивнул я, вспомнив дом, в котором я ночевал после того, как мы с Кером разошлись, выйдя из заброшенных земель. «И я понимаю, что вы хотите сказать, но вынужден вас огорчить. В моем мире тоже есть деревушки, которых минули благо цивилизации. И там живут так же просто». «Нет, Максим», — с неким превосходством во взгляде покачал головой граф. «Деревушки деревушками, но я говорил не о них. У нас активно пользуются бытовой магией очень и очень мало разумных. В основном это жители крупных городов, и то не всех. Остальные же жители живут так же, как и 500 и 1000 лет назад. Вы просто привыкли к столице и думаете, что так везде. Мы же, члены партии промышленников, хотим улучшить условия жизни простых разумных». «И поиметь с этого выгоду», — весело сказал я. «Не без этого», — не стал спорить Анто. «Но все же выгода — это не первоочередная цель. Я прочитал много книг, в которых призванные рассказывали о своих мирах. Рассказывали сами. Во все времена такие книги были популярны. Разумные любят читать про чужие миры. А уж осознание того, что все эти миры реальны, а не плод буйной фантазии, и вовсе поднимает популярность такой литературы на небывалую высоту. К сожалению, таких книг немного, и достать их довольно сложно. «Почему?» – удивился я, невольно его перебив. «Вы же сами сказали, что они популярны». «Вот!» – граф с победным видом поднял вверх указательный палец. «Вот вам наглядный пример того, почему миру не хватает техники. Максим, печатные станки появились в нашем мире не так давно. А раньше книги писались от руки, причем все книги, которые писались со слов призванных, как правило, очень старые». И именно поэтому достать их невероятно сложно. А вы еще говорите, зачем нам техника? Допустим. Согласился я с ним и только сейчас обратил внимание на то, что мне интересно. Интересно общаться с этим человеком, пытающимся доказать мне необходимость технического прогресса. Допустим, что печатные станки – вещь незаменимая. Хотя не думаю, что с помощью магии нельзя создать что-то аналогичное. Но все остальное работает и без техники. Да? Граф в показном удивлении приподнял брови. «А подскажите-ка мне, уважаемый господин Ивлев, какой-нибудь магический аналог паровоза, да еще и с пассажирскими вагонами? Вот видите, их нет. И это только то, что сразу мне пришло в голову и что уже есть в нашем мире. Вы не представляете, каких трудов нашей партии и нескольким ведущим кланам гномов стоило запустить этот проект. 15 лет не утихали споры». Иногда доходило до откровенной вражды между аристократическими родами. Эти спесивые ублюдки не хотят менять вековые традиции. Хм-хм. Кашлянул я, вновь прервав своего собеседника. Вы так говорите, словно сами аристократом не являетесь. Являюсь, зло сказал Анта. И именно поэтому меня хотя бы слушают. Все же не самый последний род. Но таких, как я, аристократов, думающих не только о себе, единицы. И практически все они состоят в нашей партии. Но мы боремся против сложившейся системы. Боремся, несмотря на то, что это совсем непросто. Например, чтобы открыть новое производство, любое, даже самое безобидное, нам приходится чуть ли не воевать. Конечно, не в прямом смысле слова, но все же. Хотя и до настоящих стычек доходило. И очень часто, даже получив разрешение на создание того или иного технического устройства, мы оказываемся в проигрыше. Как же это? Да вот так, эмоционально махнул рукой граф. С поездами нам, можно сказать, повезло, а вот другие проекты. Вот скажите, Максим, как давно вы последний раз видели дирижабль? Дирижабль? Задумчиво переспросил я. Да, да, дирижабль, можете не пытаться вспомнить, я вам и так отвечу, что вы его никогда не видели, понимаете? И не по той причине, что их нет, они есть, уже 10 лет как есть. Только вот оказались никому не нужны, якобы. Но мы-то понимаем, что это не так. Он говорил что-то еще, яростно жестикулируя, но я уже не слушал, задумавшись о своем. Дирижабли! Всегда мечтал подняться на борт такого чуда инженерной мысли. А кроме того, его можно использовать в тренировке моих воздушников, ибо что это за спецназ, который никогда не прыгал с парашютом? Да что там с парашютом? Ведь есть же магия воздуха. Если удастся с ее помощью безопасно приземляться, корректируя свой полет, то можно создать самое мобильное подразделение в этом мире. Черт, я даже руки потер в предвкушении, насколько мне понравилась эта идея. «Теперь вы меня понимаете?» — отвлек меня от собственных мыслей голос Анта. «Знаете, что я вам скажу, граф?» Произнес я, пытаясь не показать того, что совершенно не слушал его последние несколько минут. Техника — это, конечно, хорошо. Но развивать ее в каком-то одном, а именно мирном направлении, не получится. Рано или поздно все технические достижения будут использованы в военных целях. Возможно, что вначале это будет что-то относительно безобидное, вроде кремневых ружей. Но потом... Потом начнется гонка вооружений, которая в итоге приведет к большой и кровавой войне. Войне, по сравнению с которой нынешние стычки с холодным оружием в руках покажутся детскими шалостями. Вы не представляете себе, что это такое. Бомбардировка с воздуха или минометный обстрел. А как вам одна единственная бомба, которая способна стереть с лица земли целый город. Причем город не маленький. Нет, я не хочу прогресса. Не хочу, потому что то, о чем я только что рассказал, уже видел. И поверьте, это страшно. Очень страшно. Уж лучше пусть у меня и дальше будет магический холодильник. Вы не понимаете, расстроенно покачал головой граф. Магия, она же не вечна. А прогресс... «А прогресс вне закона», — весело сказал молодой парень, который уже пару минут стоял в шаге от нас и внимательно прислушивался к разговору. «Что?» — спросил Анта, сбившись. Он перевел удивленный взгляд на молодого человека и уставился так, словно впервые в жизни его видел, а спустя пару секунд, видимо, узнал и брезгливо поморщился, но ничего ему не ответил. Быстро попрощался со мной, попросил еще раз обдумать его предложение и удалился. «В одном он прав», — сказал парень, делая шаг вперед и протягивая мне руку. «Комус!» «Что?» — не понял я. «Комус!» — улыбнулся парень. «Зовут меня так». «Максим?» — представился я в ответ, пожимая ему руку. «Я знаю!» — еще шире заулыбался Комус. «Ну да», — скривился я. «Меня, кажется, знают абсолютно все». «Нет!» — хохотнул парень. «Не все. Только те, кому это нужно». «Ага. Я смотрю, секретность в империи на высоте». «А зачем тебе скрывать?» «Наоборот, всем сразу сообщили, что в столице появились призванные». «Спросишь, зачем?» «А затем, чтобы на вас все отвлеклись и не мешали тайной страже заниматься своими делами. Это, конечно, упрощенная версия, но суть именно такова. А санкционировал это лично император». «И ты, наверное, служишь в этой самой тайной страже?» — спросил я, слегка ошарашенный такой информацией. Точнее, даже не самой информацией, а тем, что ею со мной походя поделился какой-то непонятный человек. «Нет, что ты!» — воскликнул Комус. «Не дай боги работать под началом дядюшки Шоу!» «Тогда откуда такие выводы насчет того, что там император санкционировал, да еще и лично?» «Да все просто», — махнул рукой парень. «Я его сын». «Да ладно!» «Ага!» «А чего же тогда граф сбежал, даже не поприветствовав тебя?» «Тут такое дело...» Парень замялся, но быстро взял себя в руки и уверенно посмотрел мне в глаза. «Я внебрачный сын. Бастард, хоть и признанный. А аристократы бастардов терпеть не могут, даже если это бастарды самого императора». «Как-то не вяжется поведение графа с его же словами», — улыбнулся я. «Уточни», — с вызовом взглянул мне в глаза Комус. «Он мне только что рассказывал, что не такой, как все остальные. Вроде как все высокородные гады, а он один белый и пушистый, а оказывается, он ничем от них не отличается». «Нет, почему же?» — с серьезным видом возразил парень. «Отличается, и еще как. В сравнении с остальными аристократами он немного сумасшедший. Или не немного. Тут с какой стороны посмотреть?» Я удивленно уставился на Комуса. «Как-то не показался мне граф психом». «Ты бы видел свое лицо!» — внезапно рассмеялся парень. «Наверное, подумал, что все это время общался с психом?» Непроизвольно кивнув, я не выдержал и тоже рассмеялся. «Шутник, блин!» С Комусом я разговаривал намного дольше, чем с графом. Он оказался парнем веселым и довольно умным. Общаться с ним было легко и весьма познавательно. К тому же он, так же, как и я, сразу набросился на бутерброды и вино. Спустя где-то час, когда парень рассказывал мне про постельные недостатки и достоинства какой-то там баронессы, которая прошла мимо нас, за нашими спинами послышалось вежливое покашливание. Обернувшись, мы увидели смуглого пожилого мужчину в несколько необычной для империи одежде. За спиной стояли с совершенно отсутствующим видом две, ну, очень красивые девушки. «Ваше высочество», — поклонился он Комусу, — «рад вас видеть. Разрешите мне обратиться к вашему спутнику?» «Господин Молтах, я же уже говорил вам, что не являюсь никаким высочеством», — вздохнул в ответ парень. «И спрашивать у меня разрешение, чтобы к кому-то обратиться, совсем не требуется». «И все же», — улыбнулся ему мужчина, а потом перевел взгляд на меня. «Господин Ивлев, позвольте представиться. Посол Тизейского халифата Виелир Мултих. Я хотел бы пригласить вас в гости для разговора». Я, если честно, немного опешил и не знал, что ответить, но посол, похоже, понял мое молчание по-своему. «Вам будет интересно, господин Ивлев». Еще шире расплылся он в улыбке. «Дело в том, что у меня есть информация о недавно совершенном на вас покушении, точнее, о его причинах».